типичный парень, не лишён простоты. Я такой же, как он, я такой же, как ты. Я не вижу смысла говорить со мной. Это точно то же самое, что говорит с тобой. Я такой, как все. У меня есть жена, и она мила. Она знает все гораздо лучше, чем я. Она прячет деньги в такие места, где я не могу найти никогда. Она ненавидит моих друзей за то, что они приносят портвейн, когда я делаю что-то не то. Она тотчас надевает пальто и говорит: я еду к маме. И как у всех, у меня есть друг. У него на стене повешен круг. В круге нарисован мой портрет. Мой друг заряжает духовой пистолет. Он стреляет в этот круг. Этот круг мишень, он стреляет в него каждый божий день. Я рад удружить ему. У меня миллион друзей. Летом я хожу на стадион. Я болею за «Зенит». «Зенит» чемпион. Я сижу на скамейке в ложе «Б» и играю на большой жестяной трубе. Ну дальше я слышал, что все выйдет не так, и чемпионом станет «Спартак». Мне сказали об этом в Москве. По субботам я хожу в рок-клуб. В рок-клубе так много хороших групп. Я гордо вхожу с билетом в руке, а мне поют песни на родном языке. Я люблю аквариум. Я люблю зоопарк. Я люблю секрет. Я люблю странные игры. Я люблю кино. Я не люблю землян. Я люблю только любительские группы. Если вы меня спросите, где здесь мораль, я направлю свой взгляд в туманную даль. Я скажу вам, как мне не жаль, ей-богу, я не знаю, где здесь мораль. Вот так мы жили, так и живем, так и будем жить, пока не умрем. И если мы живем вот так, значит, так надо. Глава 6. Северный Балтийский путь. Был февраль 81 года. У меня оставалось 2 недели от прошлогоднего отпуска, и срочно надо было их использовать как угодно. Тайм-аут получился очень жалкий. Сначала мы с Гребенщиковым полетели в Тбилиси. Бубу обещали там устроить шикарные сольные концерты. Вместо этого маленькая местная девушка бесцельно водила нас по дешевым закусочным, где мы ели хачапури. Разочарованный лидер аквариума отбыл в Ереван. А я остался в городе, где дождался машину времени. Мы вместе сходили на футбольный матч «Динамо-Тбилиси-Уэст-Хэм». Нас почему-то принимали за английских болельщиков, но относились очень дружелюбно. На следующий день мы поехали в горы, в Бакуриани, где вся машина начала заниматься горнолыжным спортом, а я не знал, куда себя деть. Макаревич был увлечен своим первым кинопроектом, фильмом «Душа». «Машина времени» выступили в фильме в качестве безымянного ансамбля, аккомпанимирующего двум признанным поп-звездам – Софии Ротару и Михаилу Боярскому. Фильм получился плохой. Проект оправдывало только наличие в фонограмме нескольких песен «Машины», но даже гонорар за музыку к фильму у Андрея украли из квартиры. И все разговоры велись вокруг съемочных интриг. Алла Пугачева, которая должна была играть главную роль, развелась с режиссером фильма. Кто мог ее заменить и тому подобное. А также длинный лыж и марок креплений. Более стимулирующей была компания, жившая в соседнем отеле, Мананы Менабде, отличной певицы в стиле декадентского кабаре, исполнявшей жестокие романсы и джазовые баллады низким мужским голосом. Спустя несколько дней я оставил творческую молодежь и вылетел в Ленинград, поскольку был приглашен на день рождения тамошнего уроженца, некого свиньи. Знакомство со свиньей, настоящее имя Андрей Панов, стало финальным аккордом богатого на события 80-го года. Он возник на пороге нашей квартиры в декабре, около полуночи, без предупреждения. Одет он был как персонаж с плаката «Sex Pistols». Но в утепленном русско-морозном варианте. Я запомнил массу булавок и цветной галстук, торчащий из-под засаленного полупальто. Он сказал, что он панк. Это было заметно. И достал завернутую в целлофан катушку. Это наша бомбочка. Точнее, это была запись квартирного выступления группы «Автоматические удовлетворители», в которой свинья был вокалистом и автором песен. Опять средний темп, массивный звук фас-гитары и голос, будто пробивающийся сквозь обилие слюны в ротовой полости. Программный текст гласил: «Появились панки в Ленинграде, то ли это люди, то ли гады. Они танцуют твисты пога, покажите Ротину дорогу». Другие запомнившиеся фразы: «Шуточки, шуточки, я смеюсь как зверь, шуточки, шуточки, хватит шутить теперь». Или: «Зашел я на помоечку и нашел там баночку, черная, черная икра, черная икра, дорогая». После Гребенщикова и Майка это слушалось как детский лепет. Я люблю наивное творчество, но здесь наивность была какой-то надуманной. Причем тут черная икра? Некоторые песни были бредово абсурдными, и это получалось смешнее и достовернее. Я пришел домой, пока суп варился, сосед за стеной из ружья застрелился. Как и все советские панки, свинья не имел никакого отношения к пролетариату и вряд ли был уличным ребенком. Его отец хореограф, мать балерина, по его собственным словам, среди полуголых женщин. Он сам понравился мне больше, чем его песни. Странный, не лишенный болезненного обаяния персонаж и к тому же совсем неплохой певец. Выслушав мою критику записи, свинья, собственно, сказал, что живьем это все в 100 раз круче и что я должен побывать на их концерте. Так образовалось приглашение на день рождения, обещавшее вылиться в фестиваль панк-рока. Вечеринка имела место в затрапезном ресторане под названием «Не то корма, не то трюм». Присутствовала вся ленинградская панк-община в количестве человек 20 и примерно столько же любопытных, сочувствующих. Автоматические удовлетворители быстро доказали, что они не умеют играть вообще. Что еще хуже, им не доставало энергии. Вялая анархия на сцене сопровождалась задиранием зрителей, плевками во все стороны и битьем подвернувшейся посуды. Свинья показал себя уверенным шоуменом-импровизатором в стиле 100% хамства. Образ был убедительным, но неинтересным. Хорошо, послушайте ваших кумиров Pistols. Они же не просто пьяные гнилые отщепенцы. Они играют заводную музыку, у них масса энергии. Они нигилисты, но они озабочены социальными проблемами. Они не строят из себя клинических идиотов. Я пытался как-то расшевелить свинью, но безрезультатно. Он был искренне равнодушен ко всему этому и не пытался притворяться. Да, вот такое я никчемное дерьмо. И что делать? Таков был его универсальный ответ на все претензии. Майк, единственный уважаемый в среде гнилых, в кавычках, недопанк, точно подметил этот стоицизм ущербности и посвятил свинье песню под названием «Я не знаю, зачем живу, но и черт с ним». С тех пор я встречал свинью еще несколько раз. Он продолжает петь те же песни, причем делает это хуже год от года. Поскольку новых ярких талантов в этом стиле долго не появлялось, он оставался главной, если не единственной реликвией российского квазипанка. Это человек из легенды. Его мало кто видел, но все слышали, как свинья демонстрировал свои мужские достоинства во время выступления. Это вполне возможно, учитывая, что концерты проходили в основном в частных квартирах или мастерских. Впоследствии свинья легализовался. Вступил в городской рок-клуб и выступил с автоматическими удовлетворителями на фестивалях 87-88 годов. Старая закалка его не подвела. Во время первого из концертов он позволил себе несколько крепких выражений со сцены, а во время второго с него незаметно и как бы непроизвольно спустились брюки. Убоявшись столь неспокойной компании, администрация поспешила закрыть ресторан, и мы продолжили праздник в каком-то большом светлом кафе. Там было много посторонних людей, поэтому удовлетворители удовлетворялись танцами твист и пого с незнакомыми взрослыми женщинами. Это было значительно веселее, чем их сценический акт. Я очень люблю черную икру, а черная икра дорогая. Зачем ты знаешь богатых людей? Черная икра, красная икра.

мне всегда смешно, и очень злюсь, когда мне говорят, что жить вот так, как я сейчас, нельзя. Но почему? Ведь я живу, на это не ответить никому. Мои друзья всегда идут по жизни маршем, и остановки только у пивных ларьков. Затем рыба, Алексей Рыбин, тощий бледный первокурсник с одним глазом больше другого, быстрый одноминутный рок. Не хочу быть лауреатом, не хочу в истории жить, мне плевать, что никогда я не буду в номере люкс шампанское пить. Потом он спел «Звери», одну из самых сильных песен в советском роке. Удивительно, что в отличие от Цоя, рыба с тех пор практически ничего не написал, но эта первая проба стала классической. Подставляй стаканы, наливай скорее. Что же дальше будет, ты увидишь сам. Только мне вопросов не задавай. Знай, что люди как звери, все мы как звери в темном лесу. Твои кости остры, мои зубы целы. Нас пока еще не просто на части разорвать. Хоть мы звери, мы не хуже многих тех, кто жестоки как звери, могучи как звери в диком лесу. Дело тут не в тексте. Захватывающая мелодия словно катапультировала слово «звери», которое просто невозможно было не петь всем вместе. Если бы провести сейчас опрос на тему, какая из советских рок-песен подошла бы вам в качестве гимна, большинство, я думаю, назвало бы «Рок-н-ролл мертв аквариума». Я бы назвал «Звери» произведение безызвестного Рыбы. Леша Рыбин, уйдя из кино в 83-м году, расстался и с роком вообще. Он работает сейчас на одной из ленинградских театральных студий, несмотря на ее нелестную аллегоричность. Подставляй стаканы, наливай полнее, а что дальше будет, ты увидишь сам. Но вопросов больше мне не задавай. Знай, что люди как звери, все мы как звери, все мы как звери в диком лесу. В зоопарке этом и зимой, и летом все сидят по клеткам и готовят деткам завтрак, ужин и обед. А впрочем, все равно, ведь живем мы как звери, все мы как звери, все мы как звери в диком лесу. Лисица и кобель облезлый в коммунальной клетке мы весь вечер проведем. Впрочем, нам не привыкать, мы знаем, что живем мы как звери, все мы как звери, острые, твои зубы целы. Нас еще совсем непросто на части разорвать. Хоть мы звери, мы не хуже многих тех, что могучи как звери. Все мы как звери, жестоки как звери в диком лесу. И просто все мы как звери, все мы как звери, все мы как звери в диком лесу. На следующее утро Гребенщиков, в доме у которого я остановился, дал мне почитать два свежих документа под заголовками «Устав рок-клуба» и «Положение о рок-клубе». В абсолютно казенной манере там перечислялись по пунктам цели и задачи, права и обязанности, привилегии и штрафы, иерархии и функции. Изредка попадалось слово «рок», и оно выглядело диковато в этом контексте. Скажем, такая фраза: «Рок-клуб ставит перед собой задачи по привлечению молодежи к широкому самодеятельному творчеству, повышению культуры, зрительского восприятия и идейно-художественного уровня исполняемых произведений, а также по выявлению и пропаганде лучших образцов отечественной и зарубежной музыки данного жанра». Эти бумаги означали, что в Ленинграде была предпринята очередная, шестая по счету, попытка создать официальную организацию для неофициальных групп. Спустя пару лет Николай Михайлов, президент рок-клуба, объяснил мне мотивы его создания следующим образом. В начале 81 года количество сейшенов в городе резко сократилось. Легальных концертов почти не было, поскольку группы не имели официальных разрешений на выступление, а нелегальные администрации и милиция научились достаточно эффективно пресекать. Однако в Ленинграде было порядка 50 групп и колоссальная нереализованная тяга к выступлениям и общению. К тому же после Тбилиси отношение властей к року как будто смягчилось. Поэтому музыканты и устроители концертов настойчиво атаковали городские организации, требуя решить эти проблемы. В конце концов, Дом самодеятельного творчества пошел нам навстречу. В то время там сменилось все начальство во главе с директором, и руководителями стали женщины. Они шутили: «Если мы из-за вас погорим, наши мужья нас прокормят». Я думаю, впрочем, что городские власти пошли на сознательный и умный компромисс, ибо контролировать ситуацию было совсем непросто, как доказывал только что прошедший день рождения свиньи. Но в то утро я долго хихикал и банально высмеивал бюрократические параграфы устава, как очередной анекдот. В этот раз интуиция начисто изменила мне, или я просто недооценил со своими московскими мерками силу и сплоченность ленинградских рокеров. Вообще, Ленинград и Москва – два совершенно различных города, и внешне, и по духу. Физически я не переношу Ленинград. Он театрально красив, но абсолютно плосок и прям как шахматная доска. Единственное отступление от плоскости – это арки мостов. Единственное нарушение прямизны – это изгибы рек и каналов. Петербург был построен на пустом месте среди болот, и эта напряженная искусственность, кажется, давит и по сей день. Можно восхищаться архитектурно-геометрическими прелестями Ленинграда и одновременно сходить с ума от какого-то клаустрофического чувства. Похоже, что это стимулирует творческий процесс. Вспомним Гоголя и Достоевского. Кроме того, Ленинград более западный город, чем Москва. Наличие порта и обилие иностранных туристов, особенно скандинавов, приезжавших тысячами на уикенд, не только создали огромную паразитическую индустрию фарцовки, но и способствовали более оперативному проникновению в массы молодежи всевозможных новых заграничных веяний. При этом Ленинград заметно меньше Москвы и, несмотря на утонченность, в чем-то провинциальнее. Москва – гигантское столпотворение, ворох несвязанных между собой клубков. Это место, где можно жить годами, так и не зная, что вокруг происходит. Ленинград более статичен, там все на виду. Частным проявлением этого и стало то, что в Ленинграде сформировалась единая община рок-музыкантов и примыкавшей к ней богемы. Как и в большой деревне, там есть места, где каждый, не договариваясь, может увидеть каждого. Главное из таких мест для рокеров, хиппи, панков, художников, авангардистов и так далее – знаменитое кафе на углу Невского и Литейного проспектов, имеющее неформальное название «Сайгон». О происхождении названия существует множество одинаково правдоподобных версий. В любом случае, оно восходит к 60-м годам. Каждый представитель местной примадненной публики хотя бы раз в день там отмечается. А от 5 до 6 вечера у малокомфортабельных стоек с кофе можно найти почти всех и узнать все городские новости и сплетни. Для меня это забавно и не очень понятно. Для Ленинграда это святыня. Сайгон упоминается в бесчисленных рок-произведениях. У какой-то группы даже есть песня «Мы – дети Сайгона». Многие считают, что на этом углу какая-то особая энергетика. А большое зеркало у входа прозрачно с противоположной стороны. Итак, дети Сайгона объединились в рок-клуб, и 7 марта состоялся первый концерт. Главными группами Ленинграда тогда были «Россияне», «Пикник» и «Мифы». Два последних ансамбля почти идентичны. Они играли хард-рок и блюз, а пели нечто очень напоминающее Макаревича. Штамп 70-х проникли в них максимально глубоко. Сейчас обе группы выступают профессионально и звучат чуть более современно. Юрий Ильченко тем временем халтурил у землян, после чего купил автомобиль и бросил большой рок вообще. «Россияне» были бесспорно оригинальны, по-своему очень обаятельны и вызывали жестокие споры среди фанов и экспертов. Если можно вообразить нечто среднее между бесшабашенной застольной песней и хэви-метал, то это таков был их стиль. Дремучие, длинноволосые и беспредельно развязанные на сцене, они источали массу энергии и доводили залы до экстаза. Их гитарист и певец Георгий Ордановский, редко выступавший трезвым, выделывал на сцене такие спонтанные акробатические номера, что Лофгрен и Спрингстин могли бы позавидовать. У их бас-гитариста по кличке Сэм на правой руке не хватало 3 пальцев. С россиянами было очень весело и свободно, но они могли бы быть законченным образцом аутентичного русского рока. Они могли бы быть законченным образцом аутентичного русского рока, но им не хватало даже элементарной осмысленности. Поэтому россиян презирали интеллектуалы, и даже далекий от эстетства и снобизма Коля Васин называл их талантливыми бездарностями. Тексты были простоваты и минимальны, а музыка, казалось, состояла из одних припевов. Разумеется, это не мешало им быть настоящей «народной» в кавычках группой. После легализации россиян рок-клубом на их летние концерты под открытым небом собирались тысячи людей. Ходила даже словечко «россияномания». Будет день. Мы соберем друзей. У нас их 1 000 000. Всех пригласим в наш дом. Лучше жить, и нет чужих, и нет чужих. Я слышал, воле небес настанет день чудес, и сберюсь вдруг все вокруг. Я и он, кто молод, кто силен, нам ли чудес ждать с небес. Thank you. Да, с весны 81 года концерты начались и проходили с повальным успехом. Но это не означало, что рок-клуб решил проблемы все и для всех. Организационная структура рок-клуба представляла собой трехступенчатую иерархию. Основание пирамиды, общее собрание членов клуба, несколько сотен музыкантов, плюс художники, фотографы, коллекционеры, организаторы и тому подобное. На общем собрании раз в год избирался совет рок-клуба. Семь наиболее уважаемых и инициативных членов клуба во главе с президентом, которые управляли всей текущей работой, прослушивали новые группы, находили места для репетиций, устраивали концерты и учебные семинары, занимались прессой, рекламой и так далее. Наконец, на самом верху кураторы, сотрудники Дома самодеятельного творчества. Они не вмешивались во внутреннюю работу клуба, но именно от них зависит окончательное утверждение программ и разрешение на проведение концертов. Независимость рок-клуб получил только в 89 году. Во-первых, группы могли выступать только бесплатно. Надежды коммерческих групп, Аргонавты, Дилижанс таким образом не оправдались. И они вскоре отклонились, откололись от рок-клуба, предпочтя провинциальные, но профессиональные филармонии. Во-вторых, у рок-клуба не было ни собственной аппаратуры, ни отдельного помещения. Зал ЛДСТ на улице Рубинштейна, 13, приходилось делить с Народным театром и прочей городской художественной самодеятельностью. Эти нищенские условия поставили рок-клуб перед необходимостью балансировать между чистым энтузиазмом и традиционным для сейшенов хитрыми махинациями. В-третьих, либерализм кураторов не распространялся на экстремистские группы. За бортом клуба осталась компания «Свиньи» и «Трубный зов». Скучная группа, нечто вроде «Юрая Хип» с обильной реверберацией, певшая банально прямолинейные песни на евангельские сюжеты и пользовавшаяся особой благосклонностью BBC и «Голоса Америки». Свой отказ сотрудничать с этими группами рок-клуб мотивировал в основном тем, что они не могли бы давать концерты. «Трубный зов», потому что религиозная пропаганда в советских учреждениях у нас запрещена. У себя в баптистской церкви они могли выступать и выступали. Позднее, примерно в 83 году, двое из «Трубного зова» были арестованы, как было официально заявлено, при попытке перейти советско-финскую границу, и осуждены. Так закончилась история единственной нашей номинальной диссидентской рок-группы. Я не общался с «Трубным зовом» просто потому, что их продукция, на мой вкус, была совершенно неинтересной. И не знаю деталей их крестного похода. В любом случае, результат мог бы быть не столь печальным, если бы рок-клуб и городские власти проявили больше гибкости, а «Трубный зов» больше заботился бы о своей здешней аудитории, а не скандальном публисити на Западе. В конце 87 года руководитель «Зова» Барынов был освобожден и уехал в Англию. С тех пор о нем ничего не слышно. Взгляни на Голгофу, Удовлетворитель же, по мнению совета клуба, просто не могли играть. Действительно, по этой же причине в клуб не было принято и много других слабых и совсем не панковских ансамблей. Левое крыло рок-клуба, помимо скандалезных россиян, представлял «Аквариум», поскольку это не только одна из самых значительных, но и самых необычных и влиятельных групп в истории советского рока, о ней стоит сказать подробнее. «Аквариум» всегда представлял себя не рок-группой, а скорее чем-то вроде семьи, общины, живущей в несколько ином отстраненном мире. Так они трактуют и свое название. Вы можете их видеть, а они вас. Но у них своя застекленная среда. Роль лидера в «Аквариуме» играет Борис, Боб Гребенщиков. Немного загадочный, хотя вполне милый и миролюбивый поэт-гитарист-певец, проводящий большую часть времени дома за чаем и читающий почти исключительно сказочно-фантастическую литературу, Толкин и тому подобное, и западные музыкальные журналы. Этот гуру, в меру самовлюбленный, но демократичный, обладающий хорошим социальным тактом. Всеволод Сева Гакель, в оригинале фон Гакель, как совсем недавно выяснилось, потомок одного из первых российских авиаконструкторов, играет на виолончели, он закончил когда-то музыкальную школу. Сева – один из самых светлых и безупречных людей, кого я знаю. Спокойный, обезоруживающий, бескорыстный, сияющими глазами и улыбкой святого. Обычно он играет очень спокойно, создавая некий гармонический фон аквариума. Но у меня сохранилась запись одного сумбурного концерта в Москве жарким летом 81 года, когда в песне «Прекрасный дилетант» Гекель сыграл такое пронизывающее, раздирающее душу соло, что озноб пробирает при одном воспоминании. Вообще, это одна из самых выстраданных песен «Аквариума». «Она боится огня, ты боишься стен, тени в углах, вино на столе. Послушай, ты помнишь, зачем ты здесь? Кого ты ждал? Кого ты здесь ждал? Она плачет по ночам, ты не можешь помочь, за каждым новым днем новая ночь. Ты встретил здесь тех, кто несчастнее тебя, того ли ты ждал, того ли ты ждал. Мы знаем новый танец, но у нас нет ног. Мы шли на новый фильм, но кто-то вырубил ток. Прекрасный дилетант на пути в гастроном, того ли ты ждал, того ли ты ждал. Я не знал, что это моя вина, я просто хотел быть любим, я просто хотел быть любим». И вот тут вступает эта скрежещущая по нервам виолончель. боится огня, ты боишься стен. Тени в углах, вино на столе. Послушай, ты помнишь, зачем ты здесь? Кого ты здесь ждал, кого ты здесь ждал? Мы знаем новый танец, но у нас нет ног. Мы шли на новый фильм, кто-то выключил ток. Ты встретил здесь тех, кто несчастнее тебя. Того ли ты ждал, того ли ты ждал? Что это моя вина. Я просто хотел быть любим. Я просто хотел быть любим. Дилетант на пути в гастроном. Того ли ты ждал, того ли ты ждал? Андрей Дюша Романов, флейта и второй голос. Очень добродушный и компанейский парень, большой любитель выпить и поговорить, особенно об аквариуме. Кстати, именно ему Боб посвятил песню «Мой друг-музыкант», заканчивающуюся словами «Во славу музыки, сегодня начнем с конька». Дюша самый трогательный, беспомощный и в каком-то смысле самый незападный компонент в аквариуме. Наконец, Михаил Фан Васильев, бас-гитарист, перкуссионист и главный канал связи аквариума с внешним миром. Он инженер-программист и единственный, кто имел какую-то карьеру вне группы. Все остальные работали дворниками, ночными сторожами и тому подобное. Их больше интересует максимум свободного времени. Он же осуществляет все административно-финансовые функции аквариума, но кажется не очень эффективным, если принять к сведению, что с 1972 года, когда группа начала выступать, до самого недавнего времени они так и не скопили достаточное количество денег на аппаратуру и инструменты. Фан любит представлять себя реалистом и прагматиком. Он член совета рок-клуба. Но в действительности он такой же безобидный шалопай, как и все остальные. И к этой основной четверке время от времени волной прибивало различных ударников, гитаристов и одного фаготиста. В Ленинграде аквариум не был популярен. В конце 70-х они несколько раз выступали перед машиной времени в качестве разогревающего ансамбля, и, по словам Коли Васина, публика страшно томилась, ожидая, когда же это занудство наконец закончится. Слава пришла к ним в Москве. А на берегах Невы они стали начинать набирать очки только в 82-м году, когда к классическому квартету присоединились на этот раз надолго очередные рекруты, электрический гитарист Александр Ляпин и ударник Петр Трощенков. Ляпин – виртуозный блюзовый гитарист. Он прошел джазовую школу, играл в профессиональных ансамблях, но был разочарован и пришел к аквариуму, ища выход своему незаурядному сверхэмоциональному стилю исполнения. Если не по звуку, то по чувству и пластичности манеры, он ближе всех советских рок-гитаристов подошел к Джими Хендриксу. Ляпин привнес в аквариум то, чего там никогда не было. Мощный роковый звук и четкую технику игры. Однако его отношения с группой складывались сложно и травматически. С одной стороны, Боб нуждался в нем как в солидной опоре и средстве заведения широкой рок-аудитории. С другой, ревновал, когда Ляпин на концертах своим пронзительными соло и героическими трюками, он играл на гитаре зубами, держа ее за спиной, вызывал оглушительный фидбэк и тому подобное, отодвигал лидера в тень и пожинал часть его лавров. Потом Ляпин был только музыкантом, и среди хитроумных мистиков аквариума выглядел простачком, несколько выпадал из отстраненного имиджа. Он иногда обижался на высокомерное отношение к себе, но был весел, находчив и продолжал играть, став фактически вторым по популярности членом аквариума, несмотря на реальный статус приглашенного музыканта. Что до ударника Петра, то он был намного моложе всех остальных, играл надежно и вел себя скромно. По вечерам, если не было концертов, играл в шашлычной в составе местного оркестра. Годом позже, к неудовольствию фана, вместо бас-гитариста аквариума, место бас-гитариста аквариума занял Саша Титов, исключительно гибкий и мелодичный аккомпаниатор. Как и Ляпина, в объятия БГ его толкнуло полное разочарование в профессиональном роке. До аквариума он играл в землянах, и это действительно было как небо и земля. Со временем надежный и отзывчивый Титушка стал главным партнером Гребенщикова и своего рода амортизатором между разраставшимся эго лидера и остальными участниками группы. С приходом этих троих ребят аквариум от акустического регги и фолк-баллад резко свернул в сторону рок-мейнстрима в диапазоне от Rolling Stones до Pink Floyd с эпизодами в стилях ska и фанк. Кульминацией новой электрической программы стали две песни, написанные под несомненным влиянием Джимми Моррисона. «Рок-н-ролл мертв, а я еще нет, и мы никогда не станем старше». В последней из них есть строки. «Я не знал, что все так просто, я даже стал другого роста, но в этих реках такая вода, что я пью, не дождавшись тоста. Мы пили эту чистую воду, мы пили эту чистую воду, и мы никогда не станем старше». Грязный асфальт, но рок-н-ролл мертв, а я не знал, что все так просто. Я даже стал теперь другого роста. В этих реках такая вода, что я пью, не дождавшись тоста. Никогда не станем старше. Для многих других это мог бы быть очередной красивый, но пустой лозунг. Для аквариума это правда. Благородный инфантилизм – их знак. Из-за него они страдали и благодаря ему одерживали победы. Могли выглядеть наивными, мягкотелыми и недостаточными, в то же время не шли на компромиссы и не продавали себя. Чистая вода рок-идеализма промыла аквариум очень основательно. Иногда это наскучивало, даже раздражало. Хотелось действия, а не проповеди, битого стекла, а не хрусталя. Но стоило очутиться с ними за одним столом и видеть сквозь дым папирос эти прозрачные детские взгляды, как злость пропадала. В конце концов, кто из тех, кому сейчас за 30, не пил эту чистую воду? Надо сказать, что и Майк играл одно время в конце 70-х роль попутчика в аквариуме, помогая им своими корявыми гитарными соло. После московского триумфа жизнь его не могла оставаться прежней, и в начале 81 года было объявлено о создании группы «Зоопарк». Способ создания этого коллектива вполне соответствовал индивидуальности Майка, который, отнюдь не будучи эзотериком, являлся в то же время одним из самых созерцательных, ленивых и непрактичных людей своего круга. И здесь он поступил простейшим образом. Не стал подбирать музыкантов, чтобы сотворить нечто стоящее, а с легким сердцем ангажировал ужасную дворовую команду под названием «Черный сентябрь», переименовал ее и стал во главе. Мастерства группы не очень хватало даже для гаражного ритм-н-блюза, но неотразимая ирония текстов и пикантность тем это как-то компенсировали. Членство в рок-клубе мало повлияло на дерзкую музыку Майка. Одним из шлягеров сезона стала, например, такая песня. «Мы познакомились с тобой в Сайгоне год назад. Твои глаза сказали «да», поймав мой жадный взгляд. Покончив с кофе, сели мы на твой велосипед и, обгоняя «Жигули», поехали на флет, на красный свет. Я был невинен, как младенец, скромен, как монах, пока в ту ночь я не увидел страх-трах-трах в твоих глазах». Я не увидел страх, страх, страх в твоих глазах. С тех пор мы виделись с тобою каждый божий день. Мы прятались от солнца в ночь, мы так любили тень. И я не знаю, кто прислал тебя ко мне, рай или ад. Я разучился думать и представь, тому был крайне рад, о да. Я был готов презреть служебный долг, забыть о всех друзьях, и я спешил к тебе, чтоб вновь увидеть страх, страх, страх в твоих глазах. Я был уволен с работы, и я похудел, и я так мало спал, и я так редко ел. И так прошло все лето, и осень так прошла. Ушел декабрь, вместе с ним ты от меня ушла. О, этот Дед Мороз не так уж просто, он обскакал меня, и я не знаю, что мне делать, где искать тебя, о, где? И снег стучит в мое окно, и полночь на часах. О, дай мне шанс последний раз увидеть страх, страх, страх в твоих глазах. Но настоящим шоу-стоппером стало эпическое 20-минутное произведение из 15 куплетов и с более чем 50 персонажами под названием «Уездный город Н». Город населен историческими знаменитостями и литературными героями. Диджей Галилей запускает пластинку с возгласом, а все-таки она вертится. Ромео, проводив Джульетту из кино, спешит в публичный дом. Оскар Уальд служит шефом полиции нравов, а Маяковский торгует на рынке морковью. Раскольников точит на улице топоры и ножницы. Бетховен, бывший король рок-н-ролла, играет в баре на разбитом пианино. А Анна Каренина томится на железнодорожном вокзале города, куда никогда не приходят поезда. Трогательная попытка одним махом разбить множество икон. Кстати, в песне присутствует и торговая фирма «Иисус Христос и Отец». Местами очень забавная, местами банальная. Тем не менее, одно уже упоминание знакомых, тем более одиозных имен, всегда вызывало у публики бурные ответные чувства. Здесь все непривычно, здесь все вверх ногами. Этот город — сумасшедший дом. Все лица знакомы, но каждый играет чужую роль. Для того, чтобы хоть что-то в этом понять, нужно знать тайный пароль. Я приглашаю вас побродить вечерок средь площадей, домов и стен. Лучше раз увидит, чем сто раз услышит. Вот он, уездный город Н. Смотрите, вот леди Макбет с кинжалом в руках, шатаясь, валилась в кабак. Прирезав педиатра Фрейда в очередной из пьяных драк. Король Артур с друзьями за круглым столом прилежно стучат в домино. А папаша Бетховен лобает фуглюс на старом разбитом фано. Он сед и беден, как церковная мышь. Он не смог избежать перемен. А когда-то он был королем рок-н-ролла уездного города. В стойке бара Ромео курит сигару, допив аперитив. Он поведет Джульетту в кино на новый модный детектив. В его кармане фляжка не с ядом, с коньяком. А проводив свою подружку домой, он поспешит в публичный дом, которым заправляет маркиз де Сад, поклонник секты Дзен. Он самый галантный кавалер уездного города Н. Вот Гоголь, одетый как Пушкин, спешит, как всегда, в казино. Но ему не пройти через площадь. Юлий Цезарь там снимает кино. Он мечется среди камер, сжимая мегафон в руках. А суперзвезды Пьер и Мария Кюри снимаются в главных ролях. Но вот дана команда «Мотор» и оператор «Роден» приступает к съемкам сцены номер 7 на главной площади города М. Папа Римский содержит игорный дом. По вечерам здесь весь высший свет. И каждый раз перед тем, как начать игру, он читает вслух Ветхий Завет. «Медам, месье, ваши ставки!» — кричит крупье, одетый в черный фраг. «На красное 20 000!» — отвечает Иван Дурак. Он известный фальшивый монетчик. Его сообщница Софи Лорен. Они заправили преступного мира уездного города Н. Волосатый малый торгует овец. По этой части он спец. Он главный компаньон коммерческой фирмы «Иисус Христос и Отец». Его дела процветают, и от того жестокий сплин владеет главой конкурент Иван Грозный и сын. На бирже творится черт знает что, но за стабильностью цен следит Пол Маккартни, финансовый гений уездного города Н. Родион Романович стоит на углу, напоминая собой Нотр-Дам. Он точит топоры, он правит бритву, он охоч до престарелых дам. Он с интересом наблюдает за дракой. Это наш молодежный герой опять затеял битву с дураками, но бьется он сам с собой. К нему подходит Джордж Саунд, одетый в смокинг, и шепчет: «Я Шопен». За ней следит Оскар Уайлд, шеф полиции нрава уездного города Н. Чарли Паркер говорит Беатриче: «Не угодно ли потанцевать? Я знаю прекрасное место, здесь рядом рукой подать». Ходя в дискотеку, они слышат, как главный диск-жокей кричит: «И все-таки она вертится!» Вы правы, это Галилей. Он приветливо машет вошедшим рукой и ставит диск «Стилей Дэн». О, да, это самая модная группа уездного города Н. Лев Толстой вырыл яму, залез в нее и отказался наотрез вылезать. Он поносит всех оттуда такими словами, что неловко их повторять. Наполеон с лотка продает ордена, медали и выцветший стяг. Ван Гог хохочет: «Нет, ты не император, я знаю, ты просто коньяк. Но я возьму весь товар, правда, только на вес». И он достает безменно. В это время луна, как ржавый таз, встает над городом Н. Диоген зажигает свой красный фонарь. На панели уже стоят Флоренс Найтингейл и Мерлин Монро, разодеты, как на парад. Джаконзи пристали к Казанова с Пеле: «Мадам, разрешите наш спор? В чем смысл прихода в десантно с юга? Мы не можем понять до сих пор. А идите вы к бою, отвечает Джоконда. Садится в свой Ситроен и, улыбаясь, исчезает в лабиринте улиц уездного города Н. Таксист хором, выключая счетчик, говорит: а вот и вокзал. Его пассажир Эйнштейн в смятении. О, я чуть не опоздал. Он подбегает к кассе и просит: на пригородный поезд билет. Но кассирша Эдита Пьеха отвечает: билетов нет. Анна Каренина просит всех покинуть перрон и не устраивать сцен. Все равно поезда никогда не уходят из уездного города Н. Три мушкетера стоят у пивного ларька, к ним подходит Д'Артаньян. Он небрежно одет, плохо выбрит и к тому же заметно пьян. На вопрос: не желаешь ерша с лещом? Он отвечает: мне все равно. В этот миг за спиной они слышат скрип телеги и крики: но это Маяковский в желтой кофте, доходящий ему до колен, везет 15 мешков моркови на рынок города Н. Архимед из окна вопит: эврика! Но мало кто слышит его. Все прохожие смотрят на милую даму, проезжающую мимо в ландо. Это Мария Медичи, а служит она медсестрой. Сейчас она торопится к Мао-Цзэдуну вылечить ему геморрой. Но чтобы она не прописала ему мышьяк или бурген, вскоре станет еще одной могилой больше на кладбище города Н. Дон Жуан на углу читает серию лекций о дружбе и о любви. Вокруг него толпа, и в ней, среди прочих, Спиноза, Блок и Дали. А вот и Золушка, милая девочка, как она-то оказалась здесь? Она так устала, она запыхалась, ей некогда даже присесть. Она когда-то мечтала стать балериной, но ей пришлось взамен каждый вечер подметать тротуары улиц уездного города Н. Вокруг происходит так много всего, что я не знаю, что еще показать. Поверьте, я мог бы говорить часами, но, пожалуй, пора кончать. Пора садиться на корабль. Кавалеры, пропустите дам. В гостях хорошо, но дома лучше. Итак, нам пора по домам. Равномерней размещайтесь в каютах, иначе корабль даст хрен. Я надеюсь, вы остались с довольной прогулкой по славному городу Н. Первый большой концерт зоопарка, как можно догадаться, прошел в Москве. Удалось договориться с администрацией и техниками машины времени и одолжить их аппаратуру. От лидера группы это держалось в секрете, но он каким-то образом все же очутился в зале. Можно вообразить себе радость Макаревича, неожиданно обнаружившего, что Майк поет в его микрофон. Антагонизм этих двух знаменитых рок-авторов нашел отражение в уездном городе Н, где есть строчки. Это наш молодежный герой устроил битву с дураками, но дерется он самим собой. Это, разумеется, намек на знаменитую песню «Машины» и ее сочинение. В чести Макаревича надо сказать, что он не ответил на этот злой выпад. Новая волна накатывала медленно, но верно. В 1982 году появилось еще две интересные группы – «Кино» и «Странные игры». «Кино» – дуэт, в котором играли уже известный нам Виктор Цой, вокал, ритм гитары, и «Рыба» – соло-гитара. Цой был автором песен, в которых сквозило одиночество и неуемная жажда общения и любви. «Дождь идет с утра, будет было есть, и карман мой пуст, на часах шесть, папирос нет, и огня нет». И в окне знакомым не горит свет. Время есть, а денег нет, и в гости некуда пойти. Денег нет, и в гости некуда. Так же, как Майк, Цой пел о повседневной городской жизни, но под совсем иным углом зрения. У Майка нет иллюзий, зато есть здоровый цинизм. Это видение взрослого человека. У него есть проблемы, но он знает им цену и даже не против с ними поиграть. Цой еще вчера был тинейджером, и в душе им и остался. Его мир искренен, полон смятений и довольно беззащитен. Хочется быть зрелым и саркастичным, но реальность продолжает удивлять. Весна. Я уже не грею пиво. Весна. Скоро вырастет трава. Весна. Вы посмотрите, как красиво. Весна. Где же моя голова? И в то же время, я не умею петь о любви, я не умею петь о цветах. А если я пою, значит я вру. Я не верю сам, что это так. За стенкой телевизор орет, как быстро пролетел этот год. Я в прошлом точно так же сидел, один, один, один, в поисках сюжета для новой песни. Борис Гребенщиков стал главным поклонником и покровителем Цоя. Он говорил, что ни у кого в песнях нет столько чистоты и нежности. Так оно, похоже, и было. К тому же отличные мелодии. Странные игры сразу наделали много шума и приобрели массу поклонников. Это была очень эффектная и первая в своем роде группа. Все остальные исполнители нового рока от аквариума до удовлетворителей делали ставку на тексты песен и мало заботились обо всем остальном. Игры первыми всерьез взялись за аранжировку и постановку шоу. Они играли настоящий ска и, прямо скажем, многое позаимствовали у Madness и музыкально, и визуально. Даже выходили на сцену гусеницы, как Madness на обложке первого альбома. Но вряд ли кто назвал бы их эпигонами. В музыке странных игр присутствовал ощутимый этнический мелодизм, а сценическое действие было по-русски смешным. На бис обычно исполнялся такой номер. Гриша Сологуб облачался в униформу деревенского деда, шапку-ушанку и валенки, брал в руки гармонь и, задушевно закатив глаза, принимался наигрывать «Дым на воде». Затем присоединялись все остальные, и гимн хард-рока превращался в народную плясовую. Таким образом, адаптированное западными попсовиками «Лебединое озеро» было отомщено. играх собрались вместе очень разные яркие типы. Лидер Александр Давыдов. Давыдов умер в июне 1984 года, уже уйдя из странных игр. Был загадочно меланхоличен. Два брата-гитариста Сологубы, Гриша и Витя, по-панковски агрессивны. Клавишник Коля Гусев, язвительно интеллигентен. Саксофонист Алексей Рахов воскрешал в памяти очаровательных стиляк. Александр Кондрашкин быстро завоевал репутацию лучшего в Ленинграде рок-ударника. К сожалению, обилие индивидуальностей не помогало в написании текстов, и игры использовали стихи западных поэтов-модернистов, конечно, в русском переводе. Еще одной проблемой был вокал. В группе пели почти все, по-разному и одинаково средний. Строго говоря, в странных играх просто-напросто не было лидера, точнее, их было слишком много, и это предопределило недолговечность ансамбля. Окончательный развал произошел в 1985 году. На сцене, однако, они были превосходны, комичны, анархичны и напористы. Они отталкивали друг друга от микрофонов, менялись инструментами, провоцировали публику, но весь этот балаган был отлично организован. Первые концерты странных игр в Москве слегка напугали невежественную аудиторию. Черные очки, галстуки, грубые манеры и один номер, песня дадаиста, в ритме марша натолкнули некоторых на самые нехорошие подозрения. Именно тогда в Москве произошли возмутившие всех выступления молодых фашистов, о которых знали в основном то, что они носят узкие галстуки и бреют виски. И невинный ленинградский ансамбль едва не объявили их приспешниками. На всякий случай игры перестали исполнять марши. Первые два года истории рок-клуба были отмечены борьбой всяческих фракций и поисками форм существования. Консолидация наступила весной 1983 года при подготовке к первому городскому рок-фестивалю. Из 50 с лишним групп было отфильтровано 14 лучших, которые и выступили в течение трех солнечных майских дней на сцене рок-клуба. Это был не только праздник, но и акт самоутверждения. На фестивале явились искусствоведы и журналисты, официальные композиторы и поэты, культуртрегеры и фаны из разных городов. Пользовавшись сомнительной репутацией рок-резервации, клуб в мгновение ока превратился в культурный институт. К счастью, не до конца солидный. Дух Сайгона продолжал витать над веселой толпой, и чиновники снова с озабоченным видом сновали, ожидая очередного скандала. По нашей неизживаемой традиции проводился конкурс. Из хорошей групп не удалось наградить только ужасно сыгравший «Зоопарк», а у лауреатами стали странные игры «Тамбурин», грациозно-мелодичный фолк-рок под управлением импозантного барда Владимира Леви, в прошлом участника «Фламинго» и «Последнего шанса», «Пикник» и «Россияне», все третье место. Снегом улиц, сны пустых аллей. кажется, что застыл и схвачен мотив щемящий, убегающий дни. И не понять, не суметь ухватить звонкой птицы крик, летящий в ночи. Я не знаю, как тепло ушедшее найти. «Мифы и аквариум» – второе место, и «Мануфактура» – первое место. «Мануфактуру» до фестиваля никто, кроме совета рок-клуба, не слышал, так что это был более чем красивый дебют. Группа, ведомая клавишником Олегом Скибой, исполняла мечтательно-романтические песни, пронизанные типично ленинградским настроением, смесью меланхолии и невроза. Фактически это была единая театрализованная программа под названием «Зал ожидания». Она открывалась картиной вокальной суеты. Солист Виктор Салтыков начинал петь, лежа на скамейке, закутавшись в пальто. Затем, по ходу дела, он метался по Невскому проспекту, тосковал в освещенном торшером салоне, а в конце представления забирался по лестнице под самый потолок зала с песней про дом, построенный им на облаках. Со своим модным новоромантическим стилем, милыми и вполне безопасными текстами, плюс нежным возрастом, «Мануфактура» угодила всем и была признана большой надеждой. К сожалению, первое ударное выступление оказалось и последним. После фестиваля они дали несколько бледных концертов, похоже, что первое место подкосило группу психологически. А летом Скиба и гитарист Дима Матковский были призваны в армию. В дальнейшем они несколько раз реконструировали «Мануфактуру», как фокусники, пытающиеся повторить однажды удачно получившийся трюк, но без успеха. Эта группа остается редким примером халифов на час советского рока. Виктор Салтыков стал звездой подростковой эстрады, будучи солистом сначала «Форума», а затем «Электроклуба». Дима Матковский играет в «Аукционе», Олег Скиба уже давно пытается начать сольную карьеру. Thank you. Вместе с «Аквариумом», «Россиянами» и другими мануфактура сыграла в июле на свободном фестивале в Выборге, в городке к северу от Ленинграда, недалеко от финской границы. Это было не самое важное, но, кажется, самое неожиданное и веселое событие той поры. Пейзаж просто не забываем. Пригородный парк Мон-Репо на берегу морского залива, деревья, валуны и шум прибоя, деревянная сцена в десятки метров от теплых волн, летняя толпа оккупировала большую лужайку перед подиумом и окрестные холмы. Желающие могли слушать музыку, не выходя из моря. Светило солнце, несколько милиционеров с расслабленным изумлением наблюдали все это и внимали песням. «Я спешу домой в такси, моя жена привела любовника. Мне позвонила на работу соседка, она все видела с балкона. Он пришел к ней в бежевой шляпе, принес нарциссы и маленький торт. Они познакомились летом в Анапе, когда я ездил в аэропорт. Ревность, ревность». Это пела новая московская группа «Центр». О них позже. Единственные трезвые участники концерта. Ленинградские рок-звезды бесчинствовали, пересекали с публикой и играли неважно. Бывало у нас на фестивалях и публики побольше. В Выборге было 1005 человек, и звук получше. Но такой вольной атмосферы и прекрасной неорганизованности нигде не было. Единственная аналогия, приходящая на память, это фестивали в Вильянде в Эстонии в середине 70-х. Вильянский фестиваль, равно как и толпы одетых в брезент-хиппи, канул в прошлое. Однако Эстония, наряду с Ленинградом, оставалась центром интенсивной, хотя и довольно изолированной по-прежнему рок-жизни. Это был единственный регион, где рок всегда находил полную официальную поддержку, и не только в плане его коммерческой эксплуатации. Средства массовой информации, включая ТВ, детально информировали полуторамиллионное население республики о делах жанра. Местный филиал «Мелодии», несмотря на бюрократические проволочки, связанные с московским начальством, наладил постоянный выпуск альбомов рок-групп. Сначала, в начале 80-х, вышли пластинки Свена Грюнберга. Этот электронно-медитативный диск «Дыхание» был высоко оценен журналом «Эврок». «Удивительно, как музыканту удалось достичь такого эффекта, используя простейшую технологию», заметил в заключении рецензент. Ансамбли Magnetic Band, Руя, Косяке, Music Safe и других. Таллинская киностудия сняла музыкальную мелодраму «Шлягер этого лета», где в той или иной форме участвовали почти все заметные эстонские группы. Поднялся рассвет над крышей, человек из дома вышел, поглядеть на жизнь поближе. Радость, он смеется снегопаду, солнце в небе и ветра. Солнце в небе и ветра. Этим день рождения зари. Как прекрасен этот мир, посмотри. Как прекрасен этот мир. Ты не можешь не заметить, соловьи живут на свете, и простые сизари. как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен этот мир. Ты взглянула, и минуты остановлены, как будто как росинки, их бери. Как прекрасен этот мир, посмотри. Как прекрасен этот мир. Республиканский союз композиторов тоже воспринимал рокеров вполне лояльно и даже понемногу с ним сотрудничал, предлагая им собственные прогрессивные сочинения и участвуя в организации концертов. Это трогательное внимание и тепличная атмосфера обернулись довольно странным результатом. Эстонская рок-музыка разбилась на два больших клана. С одной стороны, чисто развлекательные поп-рок-группы, с другой – экспериментальные ансамбли, игравшие джаз-рок, симфорок и авангард. То, что сами эстонцы окрестили престижным роком. Лишь одна черта у обоих кланов была общей – безупречное, отточенное исполнительское мастерство. Кстати, многие престижные музыканты, когда не хватало денег, подписывали контракт с какой-нибудь из коммерческих групп и ездили с ними на гастроли. Не будет преувеличением сказать, что маленькая Эстония дала нашему року не меньше классных инструменталистов, чем Москва и Ленинград вместе взятые. Минусом всей ситуации, по крайней мере с точки зрения москвича, было то, что между этими двумя полюсами образовался некий вакуум того, что составляло главную силу российского рока, особенно новой волны, то есть групп сердитых и социально озабоченных в истории как-то не наблюдалось. Хотя из этого правила были блестящие исключения. Ход рок-процесса в Эстонии легко проследить по тартусским фестивалям, которые начались в 1979 году и стали ежегодной выставкой достижений жанра. Тарту – это нечто вроде эстонского Оксфорда, небольшой городок с большим престижным университетом. Узкие улицы, мощенные брусчаткой, старинные домики, парки, холмы, тихая интеллектуальная жизнь, хорошее пиво, фантастически уютное место, хотя и не очень вяжется с рок-н-роллом. Посредине городка протекает речка. В начале мая, когда навигация еще не открыта, пассажирские теплоходы стоят на приколе, и именно в них обычно живут музыканты, их друзья и подруги, приехавшие на фестиваль. Зная, что происходит на этих кораблях по ночам, можно только радоваться, что никто до сих пор не свалился за борт. Концерты проходят в самом большом здании Тарту, знаменитом театре Ванимуйне. Организация на хорошем уровне. Бедные русские, попав в Тарту, ходят с широко раскрытыми глазами и тихо завидуют тому, что происходит. Рабочие сцены и техники ходят с радиопередатчиками, милиции не видно. Продаются плакаты и значки с эмблемой фестиваля, работает пресс-клуб и ночной бар. В последние годы все концерты снимались на видео и записи демонстрировались ночью в дискотеке вперемешку с новыми западными клипами. «Красиво жить не запретишь», как говорят у нас в таких случаях. Однако интересно то, что все чудеса делали выпускники, студенты и преподаватели университета. Энтузиасты, иными словами. Если бы организацией занимались формальные люди, чиновники, как это обычно бывает, картина была бы не столь впечатляющей. Итак, главные события рок-фестиваля в Тарту год за годом. 80-й. Инспе, сокращенно от Инспиранза, в тональности надежды. Сыграли симфонию для 6 исполнителей. Эрки Свена Тюйра. 5 молодых ребят и девушка. Некоторые из них, студенты консерватории, делили свои привязанности между роком и старинной музыкой. Симфония была прелестным образцом средневекового рока и напоминала ранние сочинения Майка Олдфилда. Серьезность и одухотворенность музыканта были просто восхитительны. Отец Эрки Свена живет на маленьком острове, он баптистский пастор. Сами Инспе тоже начинали, играя в храме, что, впрочем, совсем не помешало им стать признанной рок-группой и выпустить два альбома. В 81 году я пригласил их в Москву, где они тоже имели успех. Сногсшибательно выступил пропеллер. Это был настоящий беспредельный панк-рок. Группа играла быстро, жестко и компетентно. Но в фокусе находилось шоу одного человека, Петра Волконского. О, это уникальная личность. Великий гротескный актер, неотразимый певец-дилетант и уморительный танцор среди прочих достоинств. Если у Сирана де Бержерака был только невероятный нос, у Петра... Особой нелепостью отмечено все – руки, ноги, осанка, походка, голос. Даже на переполненных прохожими улицах центра Таллина его невозможно не заметить издалека. Такая странная фигура. Он закончил философский факультет Тартусского университета. Был режиссером маленького экспериментального театра «Студия старого города», снимался в кино, но главным образом занимался тем, что своей необузданной фантазией и темпераментом, взрывной смесью гения и городского сумасшедшего, всячески будоражил спокойную жизнь артистической Эстонии. «Пропеллер» был лишь одним из многих его проектов, самым громким, но далеко не самым долговечным. Через несколько месяцев после Тарту 80 группа играла на одном из сталинских стадионов, и после концерта имели место некие молодежные беспорядки. Пропеллер попросили больше не выступать. Хотя странно, почему в аналогичных ситуациях не запрещают футбольные команды. К тому же одна из типично дадаистических песенок Волконского называлась «Девохи». В ней просто-напросто перечислялись по-немецки все дни недели, но характер подозрений и претензий можно было легко угадать. 81 год. Пропеллер минус Волконский переименовался в «Косяки» и получил гран-при фестиваля за программу инструментальной музыки. Петр появился на заключительном концерте в маске Рейгана, чем усугубил свою ужасную репутацию. Инспе исполнили настоящую мессу «Lumen and Sanctus», написанную в традиции григорианского хора. Руя, кумир 70-х, отметила возвращение в свои ряды пианиста и композитора Рейна Ранапа. Серия мощных и лаконичных, чего не было раньше, песен, построенных на типичных панк-роковских рифах. Песня «Вчера я видел Эстонию» была особенно хороша. Самый популярный ансамбль Эстонии – «Рок-отель». Фактически это супергруппа ветеранов, седой бас-гитарист Хейго Мирка, игравший еще в «Оптимистах», Маргус Капель, стильный клавишник из Руи, певец Иво Линна, разочаровавшийся в бесконечных халтурных гастролях знаменитого «Апельсина». В репертуаре рок-отеля были почти исключительно классические рок-н-роллы 50-х. Они вежливо отказались от участия в официальной программе фестиваля. Мы не исполняем оригинальный материал. И играли по ночам на танцах. 82-й год. Гран-при получил «Радар» – эстонская сборная команда по джаз-року, возглавляемая Паапом Кларом, бывшим ударником «Психа». Они звучали живьем точно так же, как Билли Копхэм и Джордж Дюк на пластинках. Надежды на будущее объявили молодую фанки-группу «Махавок». Среди изобилия кантри-рока, поп и фьюжн единственным настоящим открытием, для меня, по крайней мере, стал ансамбль «Контр». Одетые в глухие конторские костюмы, некоторые даже на рукавниках, они показали программу в духе декадентского кабаре, стилистически варьирующейся от слезивого ретро-свинга до невротической волны. Тон задавал тощий гибкий парень в черном котелке и с тростью. Профессиональный актер, мим и фокусник Хейна Сельямаа. Шоу было выдержано в духе мрачноватого китча и, по мнению эстонцев, содержало элемент довольно острой сатиры. Вообще говоря, об эстонском роке мне писать в каком-то смысле даже труднее, чем об английском или американском, поскольку смысл песен всегда ускользает. Одной-двух ключевых фраз, которые переводили друзья, конечно, недостаточно. И тот факт, что тамошние группы ориентированы на текст в меньшей степени, чем русские, служит слабым утешением, особенно в те моменты, когда весь зал смеется или аплодирует какой-то фразе, а ты сидишь и чувствуешь себя отчужденно и глупо. Это остро проявилось на следующем фестивале. 83-й год. Впервые в Тарту была допущена группа Харди Волмера. Самое веселое и проблематичное порождение эстонской рок-сцены первой половины 80-х. Основу ансамбля составляли изобретательные молодые интеллектуалы из сталинской художественной академии. Вследствие постоянных трений с властями они неоднократно меняли название. Сначала «Фиктивный трест», затем «Турист». В Тарту группа предстала под названием «Тоту Кул», «Незнайка на луне». Харди Волмер, певец и вдохновитель группы, выбежал на сцену с очком для ловли бабочек и жестяным барабаном на груди. Подобно знаменитому герою Гюнтера Грасса, он страстно бил в этот барабанчик и как бы с чисто детской наивностью пел об абсурдном и лживом взрослом мире. О карьеризме, погоне за вещами, светских сплетнях, культе денег. Группа играла энергичный, неприглаженный рок. Немного похоже на клэш позднего периода. Сами они называли свой стиль «невророк». И это соответствовало действительности. Замечательная группа. У них было все, чего не хватало большинству эстонских ансамблей с их сонным блеском и академичностью. Группа Хейно Сельямаа не смогла собраться на фестиваль в полном составе. Поэтому публике было представлено вокальное трио «Контр-3». Они вышли на сцену в официальных костюмах, с портфелями в руках и запели прекрасно, имитируя всем знакомую казенно-помпезную манеру, массовые песни конца 40-х вроде «Марша женских бригад» или «Славы шахтерам-ударникам». Это был беспощадный гротеск. Постоянный председатель жюри тартусских фестивалей, эстрадный композитор-ветеран Вильтер Айякиаэр сокрушенно убеждал меня. Конечно, сейчас это выглядит нелепо, но зачем ворошить прошлое? Певцы, которые пели тогда эти песни, уже старые люди, как можно над ними издеваться? Нет, бюрократический поп отнюдь не принадлежал прошлому. Он существовал и процветал по сей день, пусть и в модернизированной форме. Достаточно было посмотреть любую эстрадную передачу по центральному телевидению, чтобы убедиться в этом. «Контр-3» только своевременно напомнил об его уродливых, но реальных корнях. Петр Волконский вернулся. Из реквизита своего театра, который когда-то ставил физиков Дюрренматта, он взял костюмы, маски и парики, нарядил в них музыкантов инспе, назвал их Архимедом, Паскалем, Оппенгеймером, Курчатовым и так далее, себя Эйнштейном, а всю группу Е равно МС в квадрате. Он сочинил антиядерную сюиту под названием «Пять танцев последней весны», будто предчувствовал, что произойдет 3 года спустя. И это было нечто потрясающее. Сразу после концерта я прибежал в передвижную студию эстонского радио. Есть ли пленка МС в квадрате? О, нам сказали, что передавать все равно не будут, поэтому мы как следует не записывали. Потом сюита исполнялась еще 1 или 2 раза, и тоже без записи. Это трагично. Одно из самых впечатляющих произведений советского рока, похоже, исчезло бесследно. Музыка была гиперэмоциональным коллажем рока, шума, классики, авангарда. Волконский своим вулканическим присутствием заставлял музыкантов играть с невозможной интенсивностью. Сам он не только пел, но и популярно рассказывал в полной тишине о принципах ядерной реакции и истории создания атомной водородной бомбы. В финале, при полной темноте на сцене и в зале, долго продолжался мантрический хорал заклинания «Слушайте, как свет падает вниз». На ночном джеймс-сэшене после фестиваля Хейно Сильямаа и Петр Волконский устроили дикий танец танго. Петр пришел в такой ранж, что в одном из пируэтов сломал себе ногу прямо на глазах у умирающей со смеха публики. Да, а приз надежды опять получил маховок, что свидетельствовало не только о нежелании поп-эстиблишмента принимать новую музыку, но и об общем застое. В этом я смог убедиться на фестивале следующего года, где кроме туриста слушать было вообще нечего. Более драматично, чем в Эстонии, складывалась ситуация в соседней Латвии. В роли неожиданных меценатов рока там оказались богатые колхозы, предложившие наиболее известным группам своеобразную форму взаимовыгодной кооперации. Колхозы покупали музыкантам дорогую аппаратуру, предоставляли место для репетиций, а группы, в свою очередь, гастролировали от имени своих колхозов, проставляя эти передовые хозяйства и принося им денежную прибыль. По сути дела, эти ансамбли работали полупрофессионально и составляли ощутимую конкуренцию исполнителям из государственных концертных организаций. Такая форма сотрудничества оказалась настолько выгодной, что в колхозную филармонию перешли некоторые знаменитые профессиональные артисты. Больше денег и меньше давления. В эту систему попали известные нам сиполи. Репертуар группы Мартина Браунса теперь складывался из 2 половин – простых поп-песенок для подростков из маленьких городков и деревень и больших театрализованных сюит, в том числе Маугли по Киплингу, для поддержания собственной творческой формы и серьезной репутации. С другой стороны, после долгой депрессии оживилось местное музыкальное подполье, но положение этих групп было очень жалким. Для колхозов они не представляли коммерческого интереса, и всем остальным до них тоже не было никакого дела. Поскольку группы не могли играть буквально нигде, они решились на отчаянный шаг. Летом 83 года устроили абсолютно спонтанный, без намека на какое-либо легальное прикрытие, фестиваль в деревне Иецава, километрах в 100 от Риги. Это событие неожиданно имело огромный резонанс в республике, тем более, что кто-то не то утонул, не то по зловещим слухам был убит. Только таким образом непризнанные музыканты смогли обратить на себя внимание. Официальные инстанции увидели перед собой проблему и поставили ее решить. Так при Рижском горкоме комсомола возник второй в стране рок-клуб. Интересно, что у Рижского рок-клуба не было вообще никакого помещения, даже маленькой комнаты. Общие собрания музыкантов проходили во дворе у входа в кафе «Аллегро». Летом это было еще терпимо, но зимой или в дождь, даже имея свои клубы, рок оставался музыкой отверженных. Компания там подбиралась исключительно странная и разношерстная. Пит Андерсон с группой ностальгического рокобили «Допинг». По просьбе кураторов она была переименована в архив. Трио индуистов с ситарами и таблой. Сатирический хард-рок «Поезд ушел», песни про низкую зарплату инженеров, плохие местные инструменты и прочее. Фри-джаз, атональный синдром, психоделический фолк «Тилтс», шумовой авангард «СГА» и так далее. Объединяло их лишь одно – нонконформизм и неприкаянность. Общие проблемы сдружили в рок-клубе латышей и русских, что, к сожалению, довольно редко случается в артистических кругах Прибалтики. К примеру, во всей латышской колхозной филармонии и среди всех участников Тартусского фестиваля не было ни одной русскоязычной группы. Your heart is going as fast. Oh, that shake, rattle, roll. Shake, rattle, roll. Shake, rattle, roll. Shake, rattle, roll. Well, they never do nothing to save your doggone soul. Shake, rattle, roll. Go! Go! Tell you won't love me no more. Брали раньше, кто как мог. We'll be right back. где-то пели песниры, и публику вгоняя в стон, тянул до пенсии Кобзон. Вот так. Кто-то, убоявшись клок, сказал, что все же нужен рок, что был он красочен и лих, и много лучше, чем у них. Ну что же, откопали труп, и наплодив кругом рок-групп, что настанет час, когда сыграет Запад нас. Не так. Бесспорно, лучшим ансамблем были «Желтые почтальоны». В прошлом они назывались «Юные малиновые короли». И, как видно из названия, находились под сильным влиянием King Crimson. Однако с приходом новой волны их стиль радикально трансформировался. Четыре крайне флегматичных молодых человека самой прозаической наружности играли на игрушечных электронных инструментах. Музыка была минималистично монотонной и очаровательно мелодичной одновременно. Она была похожа на Ригу. Большой серый город, по-немецки прямой, но с какой-то грустной, тусклой изысканностью. Желтые почтальоны пели о закрытых кафе, чемоданах, красивых водолазах и о том, что лето уходит. Построенные на компьютерных ритмах, их песни имели большой успех в студенческих дискотеках, но недолго. Кто-то счел записи сомнительными, и почтальоны оказались перед закрытой дверью. Некоторые надежды внушала и группа «Железная дорога». Ребята 17 лет, очень шумные, агрессивные, в цепях и собачьих ошейниках. Певец, натуральный нордический блондин, долго кричал на зал, требуя освободить проход посредине, ибо там должна пройти железная дорога. Они были очень милы, но никак не могли сочинить больше 5 песен, так что идея панка в Латвии не получила развития. В главном хите, как мне рассказали, пелось о мертвых младенцах, плывущих по озеру. Ударник железной дороги стал впоследствии одним из интереснейших самодеятельных кинорежиссеров. Именно его метафорический фильм с коридорами и людьми, стоящими в море, использовал Юрис Подниец в фильме «Легко ли быть молодым». Сейчас он снимает документальный фильм о нелегкой судьбе трех поколений латышского рока на примере изломанных карьер Пита Андерсона, Мартина Браунса и почтальонов. К чести латышей, надо сказать, что некоторым группам, Сиполи, почтальонам, даже более ортодоксальным Ливам и Перкунс, удалось найти оригинальные национальные интонации, то, что у русских рокеров пока не получалось никак. Завершая путешествие по Балтийскому побережью, остается заглянуть в Литву. Рок там пребывал в эмбриональном состоянии. Определенный успех имела Гипербола, незамысловатый студенческий хард-рок, нечто вроде «Машины времени». Отдельные интеллектуалы посещали редкие выступления техничного симфорока «Солнечные часы». Вместе с тем процветали литературная песня и модерн джаз. То, что рок в Литве никак не привился, я объяснял мягким климатом, общим комфортом и обилием красивых девушек. При такой-то жизни зачем бунтовать?